Поэтому, если даже что-то бывает в нашей жизни, отодвигается. Вы помните, я просто один из примеров приведу, который будет вот такой, ну, яркий пример, и в нем сомневаться не надо. Вы помните книгу пророка Михея? Мне кажется, что я не ошибаюсь, когда называю этого пророка. У него там есть такие слова. «В день сооружения стен твоих, в этот день отдалится определение». Мы ожидаем второго пришествия Христа. Но он уже пришел. Он приходил в первое пришествие. Он приходил к народу израильскому. Это был его план царствовать с ними. Но они его не приняли и отвергли. Он учил, он говорил об этом, он строил стены для них. Но они его не приняли. И когда они его не приняли, Иисус Христос обратился к язычникам, а их определение царства с ними отодвинул уже почти на 2000 лет. Вот по нашему счету время Нового Завета, ну, наверное, все-таки не 2000 лет прошло. Наверное, немножко меньше. Но мы сегодня так считаем. Новая эра и так далее, и так далее, и так далее. Я уже на эту тему не буду рассуждать. Но тысячелетия уже прошли. И мы теперь знаем, что народ израильский собирается в свою землю, и по всем признакам видно, что очень скоро это царство будет на земле. Писание говорит так. Когда увидите все то сбывающимся, знайте, что близко при дверях. А что сегодня сбывается? Время Лота сегодня. Я не один раз об этом говорил. Вы знаете, за что Содом и Гоморра погибли? Они погибли за разврат. Сегодня это разврат на самом высоком уровне. Я уже не буду повторяться, не хочу быть очень надоедливым, но очень коротенько. Семья разрушается, семьи не надо. Кто-то даже из наших братьев уже получил паспорт в Америке, где нет отец и мать, и есть первый родитель и второй родитель, для того, чтобы скрыть семьи однополые, чтобы защитить лесбиянок и гомиков. В Америке выдают паспорта, где нет уже отец и мать, есть первый родитель и второй родитель. В Соединенных Штатах разрешили материться в эфире. Один из штатов принял закон, что если будут обвинять гомосексуалистов во грехе, то в тюрьму садить. Раньше в тюрьму садили за этот грех, теперь будут садить за то, что ты указываешь на это. Вот как все поменялось. Время Содома и Гоморры. А вы знаете, когда это время пришло, то что Бог ездил в свое время? Содом и Гоморра погибли от дождя огненного, который был. И сегодня, хотим мы или не хотим, но если смотрим на мир глазами Библии, то мы видим, насколько короткое время. Да, и опять повторяю, не знаем ни дня, ни часа, когда Господь придет. Если кто-то вам будет говорить, ожидаем пришествия Господа, Христос явит такого-то числа, такого-то, такого-то, где-то будет катакомбы звать, не верьте, этого дня никто не знает. А в общем смысле видно, что скоро. Потому что дальше так мир развиваться не может. Вот то, что сегодня делается, это, наверное, капли. И вы все читаете прессу и знаете, что эксперты Организации Объединенных Наций, два известных человека, сделали вывод, что война с наркотиками проиграна, и надо их легализировать продажу. Хотят колоться, пусть колются. И это, значит, вице-президент бывший американский такое выдвинул. И еще один, который где-то в Европе был, не знаю, боюсь называть их должности, чтобы заранее говорить, высокопоставленные люди. И я понимаю, пройдет время, и это будет узаконено. Пожалуйста, иди погибай на улицах, колись, есть деньги, бери. Никто не будет преследовать за это. Как не преследовать сегодня за гражданские браки? Как просто проблему блуда решили? Раньше даже в прессе написано, говорит, незаконное сожительство. Помните, писали? Брак не зарегистрирован. Сегодня гражданский брак. Вся проблема решена. Гражданский брак. А на самом деле это блуд. В церкви это бракосочетание и штамп в паспорте. И мы всегда признавали законный брак людей неверующих, когда они расписаны, когда есть штамп в паспорте. Если нету, то незаконно. Сегодня все законно. И настолько быстро все это делается, насколько все аккуратно. Вот просто читайте, иногда внимательно просматривайтесь. Сегодня, ну, просто повторю. Приходит ребенок со школы, мальчик, и говорит: у меня сегодня учительница спрашивала: ты когда вырастешь, ты кем хочешь быть, папой или мамой? Как мальчик может быть мамой, скажите? Ну, конечно, мы же понимаем, как. У девочки спрашивают: ты когда вырастешь, кем ты хочешь быть, папой или мамой? И говорят, в Швеции детский садик такой открыли. Официально там нет уже мама, папа, там нет пола. Там корреспондент пишет: там нет он и она, есть оно. И что такое непонятное, среднее, оно есть. Он или она, уже нет он и оно. Оно. Вот он, пожалуйста, время. Время. И, конечно, я не раз напоминаю, когда Ваня подал, наш опрос был в городе Барановичи в отношении этих однополых браков, ну, наверное, уж не всех жителей опросили. Но вы знаете, когда я посчитал процент, ну, где-то сколько у нас жителей в городе? Наверное, 1170? Ну, наверное, сколько-то. Я посчитал процент. Если всех взять, все, конечно, не участвовали в этом анкетировании. Это определенный контингент был, наверное. Но когда я процент взял, оказалось, 40 тысяч жителей нашего города готовы жить однополыми браками. И я опять повторяю, не все 170 опрашивали. Наверное, пару тысяч опросили. Но когда взял процент, это, наверное, разница была бы, если бы всех опросили. Но тем не менее, сегодня вот скажите, откуда все это берется? Сегодня ни президент, ни правительство не поддерживает этого. Оно лезет. Оно идет. Откуда-то идет. Поэтому о чем я сегодня хочу говорить? Здесь Господь говорит: ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли. Из уст моих исходит правда. Вы знаете, как просто людей склонить? Вот говори ложь серьезно, и не улыбайся, и поверят. Почему сегодня так все просто? Пресса, еще что-то. Я, допустим, вот такой вывод сделал. Когда, значит, поднимается шумиха в прессе по поводу чего-то, ожидай, что будут перемены. Формируется общественное мнение, чтобы было принято. Так просто ничего не бывает. И вот говорю серьезно, неправду, и принимают. Помните, я вам рассказывал, ну, я этого брата знаю очень хорошо. Это было, когда я жил еще в Несвеже. Приехал он к одному брату в гости, заходит в дом, а там у него с одной стенки искусственные цветы были. Знаете, что они искусственные цветы какие? Они как живые. А с другой стороны живые цветы. Он, значит, зашел-то, подошел к живым цветам, нюхнул, говорит: как, говорит, хорошо пахнут. А этот брат юморист говорит: что, говорит, пахнет? Это же искусственные цветы. Он показывает, где натуральные, естественные. Он подошел туда и говорит: и правда эти пахнут, а че нет? Как просто людей сбить с толку. Говори ложь, только не улыбайся, и все. Пожалуйста, уже мгновенно, в течение 5 минут, хотя все-то наоборот было. Все наоборот было. Я не знаю, в чем было дело. Обоняние у него было, отсутствовало, или что было, или он уже перенес оттуда, от живых туда, не знаю, что было. Но, тем не менее, мгновенно поменял мнение. То, чтобы нам все не поменять мнение, нам очень надо быть внимательны к Священному Писанию. Оно не меняется. Потому что Бог не меняется, Его мораль не меняется, Божия, и святость не меняется. Если что-то и меняется сегодня, Ну, я уже не раз говорил, средства передвижения меняются, средства информации меняются, ткани меняются, в которые мы одеваемся, а остальное-то не меняется. Чтобы какая бы ткань ни была на мне, искусственная, естественная, но я должен быть одет. Вот и все. Лечу ли я на самолете, еду на автомобиле, но Евангелие и мораль не меняются. Я везу эту Библию, я ничего не меняю. Поэтому хотелось бы, чтобы в сегодняшний день мы не думали, чтобы это слово будет меняться когда-то. Люди меняются, а Слово Божие не поменяется никогда. Там менять нечего. Это законы жизни. Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное. Какое? Слушайте. Что предо мною преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык. Сегодня люди не принимают, не понимают. Хотя что-то найти лучшее, чем в Библии, в Евангелии написано. Но в конце концов, будет так, как Священное Писание говорит. Помните, в Амоса написано, что Слово Господне отнимется. И будут ходить от моря до моря, скитаться от востока к западу. Там чуть-чуть по-другому написано. И будут искать Слово Господне, и не найдут его. Бог позволит его убрать. Для того, чтобы показать людям, вы зайдете в такой тупик, что не сможете выбраться. Будете опять искать. И должны будете предо мной преклониться. Предо мной преклониться всякое колено. И всякий язык, мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мной преклонится всякое колено, мной будет клясться всякий язык. Это как раз то, что Бог хочет видеть. Потому что люди, которые ушли от этого слова, они не могут иметь успеха. Вы знаете, потому что это слово, которое формирует внутренний мир человека. Внутренний мир – это самое главное. Я не раз говорил тоже. Сегодня не страшно, что на земле есть оружие массового поражения. Сегодня не страшна ядерная бомба, не страшна атомная. Не страшно сегодня это нанотехнология, которая разрабатывается для убийства. Страшно что? Что есть люди, которые могут поднять руку и нажать на кнопку и пустить в работу. Вот что страшно. Ну, пусть оно лежит, еще оно есть. Еще оно не используется, ну, кому оно вред какой принесет? Сегодня люди пытаются оружие уничтожить. Но надо уничтожить враждебность людскую. Надо уничтожить зависть людскую. Надо уничтожить внутренний мир негодный. И тогда ничего не страшно. Что вы думаете, сегодня страшен нож, который у каждого из нас есть дома? Что он страшный? Он становится страшным тогда, когда кто-то в ярости хватается за него и начинает не хлеб резать, а кого-то резать. Вот что страшно. Не нож страшный сам по себе. И когда Бог совершает работу, Он ее совершает над сердцем человека. Все остальное – это второстепенный вопрос. Это второстепенный вопрос. Главное, чтобы люди в их характере, в их взаимоотношениях, в их неспособности вместить друг друга. Потому что мы не можем быть одинаковые все. Надо просто научиться вмещать. И при том вмещать со всеми нашими недостатками, которые есть. А вы знаете, а мы этого не умеем делать и не хотим часто. Вот если ты не так, как я, значит, ты уже мне враг тогда. А такого ж не может быть. И мы сегодня должны быть благодарны Богу. Я не раз эту мысль говорил, что мы живем среди несовершенных людей. Мы сможем тогда расти, формировать свой характер, научиться прощать, научиться вмещать друг друга. Если были вообще совершенные, вы знаете, я не раз говорю, ходили бы вокруг нас, дули бы на нас, боясь бы лишнее слово сказать, и мы бы были святые, и не знали бы, какие мы есть. А так и на ногу наступят нам, и скажут не то, что надо, и достанут как следует. Я тоже повторяю то, что не раз говорил. Она меня достала уже. Я говорю, а достала, потому что было что доставать. Нельзя достать то, чего нету. Если достала, есть что доставать. Достаньте то, чего нету, попробуйте. Дайте то, что у вас нету. Вы же просто не можете этого сделать. Вы даете то, что есть у вас. Поэтому Слово Божие, Слово Божие, Слово Божие. У нас нет другого слова, которое можно было проверить. И вы помните, я на эту тему не один раз проповедовал, есть где-то на дисках, не знаю, где там есть, записано, не записано. Но Священное Писание говорит о том, что мы должны войти в покой Его. Помните, я эту тему немножко затрагивал. И Писание говорит так: остановитесь на путях ваших, рассмотрите, расспросите, где путь древний, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. А древний какой путь? Что может быть древнее Евангелия? Что может быть древнее Библии? Если и есть что-то древнее, то где вы его найдете в полном объеме? Тем более, что это Слово Божие. Вот именно, где путь древний? Идите по нему и найдете покой душам вашим. Современное не даст покоя. Почему не даст? Потому что я уже говорил об этом, что сюда, к этому учению, ничего нельзя добавить, ничего нельзя отнять. Если что-то добавил, значит, аннулировал что-то Божье. Вы помните, как Бог упрекал свой народ, евреев? А вам, говорит, хорошо, что вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Помните, в чем заключалось дело? Была заповедь: чти отца и мать. Мы ее тоже часто повторяем. И будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. А евреи предание одно такое создали для себя. Они назвали карван. Помните, в чем оно заключалось? Дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался. То есть Бог говорил: чти отца и мать. Что значит чти? Не только языком, но и делом, рублем. Они говорили так, что мама и папа, денежки, которые я тебе должен был отдать, я отдал на храм, Богу отдал. А что-то вы сделали такое? Что-то за правило вы нашли такое? А это что, хорошо? Вот предание. Когда какое-то предание люди придумывали, то обязательно оно исключало какую-то заповедь Божию, но противоречило ему. Почему? Не отнять, не добавить нельзя. Поэтому пусть Бог благословит сегодня нас, чтобы мы не добавляли, не отнимали, но исследовали то, что написано. «И мною будет клясться всяк язык, только у Господа будут говорить о мне правда и сила. К нему придут и устыдятся все враждовавшие против него». Почему так будет? Почему так скажут? Потому что Бог позволит перебрать все методы существующие, мыслимые и немыслимые, которыми люди пытаются достигнуть счастья, мира и благословения. И вплоть до того, вы знаете, что будет великая скорбь на земле. То есть люди сегодня рвутся к свободе. Какой свободе? И не к свободе, к святости, чтобы не грешить. Они сегодня рвутся грешить, чтобы никто не мешал. И это называют свободой. И вы сегодня видите, как разрешается сегодня грех. То, о чем раньше даже говорить стеснялись, сегодня все на официальном уровне законодательства закрепляется где-то. Особенно в Европе на сегодняшний день. И будет время, когда от среды будет взят, удерживает теперь Дух Святой, который влияет на совесть. И тогда люди не будут иметь никакой преграды, чтобы делать грех. Это будет время антихриста, как мы сегодня говорим. Это будет настолько трудное время. Описание напоминает. С одной стороны, объединят все в одну систему политическую, одно государство будет за исключением некоторых, и люди скажут, мир и безопасность. А с кем воевать? Одно государство. Воевать не с кем. Но, говорит, бесы выйдут на поверхность земли. И вы помните это время? В это время люди будут искать смерти и не найдут ее. Смерть убежит от них. Вот вам, пожалуйста, вы хотели жить без всяких тормозов. Вы хотели делать грех, и чтобы никто вас не обличал. Пожалуйста, делайте. Но вот результат вот этой работы. Какой? Будут искать смерти и не найдут ее. Смерть убежит от них. И уже тогда, когда будут совершаться суды Божии, потому что покуда церковь будет на земле, так или иначе будет звучать Слово Господне. Хотя в отношении спасения уже вопроса не стоит. Там уже немножко другое время придет. Но будет Слово Господне. А уже когда церковь Бог отнимет от земли, и Слово Господне исчезнет, и тогда люди пойдут и скажут, нет, вот то, что нам предложили, оно привело нас к падению, к яме глубокой. Жить невозможно. Надо искать Слово Господне. И не найдут его. И тогда, когда Господь воцарится в Израиле, скажут все, помните, я говорил, египтяне, эфиопляне, совейцы, люди рослые, говорят, поклонятся, в цепях придут и скажут, будут работать на тебе, и скажут, к тебе хотим, потому что Бог с вами. Вот, наконец, оценят, что значит важнее, иметь авторитет, иметь богатство, иметь силу какую-то или Бога иметь. И говорит, в цепях придут поклонники, скажут, примите, потому что мы видим, что Бог с вами. И вот Господь как раз об этом и говорит. В этом есть и Священное Писание. Ибо я Бог, я возвращаюсь назад, 22 стих читаю, ко мне обратитесь, и будьте спасены все концы земли, ибо я Бог и нет иного, мною клянусь. Из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мной преклонится всякое колено, мной будет клясться всякий язык. И здесь Бог не бичом подходит. Сами будут проситься, когда увидят, что то, чем дорожили, на что делали ставку, пролетели. Оказалось ненадежным, обманчивым. Оказалось просто-напросто обманом самым настоящим. И тогда сами будут проситься. Потому я раньше и сказал, Бог никогда насильно никого не заставляет, но иногда людей допускает в руки их собственных дел, в руки их собственного характера, если так можно выразиться. Руки у характера, наверное, нету, такой язык довольно условный. Но, говорит, попущу их, чтоб их дела, которые они делали, пусть они купаются у них, пусть посмотрят, что это такое. И тогда пусть обратятся, и тогда придут и поклонятся. И скажут, истинно ты Бог сокровенный, и так далее, и так далее. Только у Господа будут говорить о мне правда и сила. К Нему придут и устыдятся все враждовавшие против Него. Я бы, наверное, не принял бы тех, которые враждовали бы. А Бог примет. Лишь бы только увидели, что напрасно это делали, не знали, что делали. Вы помните, Христос на кресте молился и говорил так, «Отче, прости им, они не знают, что делают». Ну как не знают? Распинали. Но они смысла настоящего не видели в этом. Они не видели, в чем дело. Они не понимали замыслов Божиих. Вы думаете, дьявол понимал это все? Он знал, что смерть Христа лишит его всякой власти. Поэтому он издевался и говорил, помните, если ты Сын Божий, то что делай? Сойди с креста. Сойди с креста, и мы уверуем в тебя. Но какая бы польза нам была бы, если бы Господь сошел с креста, если бы не умер за грехи наши? Какой смысл тогда? Потому Христос не сошел со креста. И, наверное, многие расценивали его поведение, может быть, как слабость, как неспособность защититься. Но на самом деле, помните, у нас в мире есть такая не то что пословица, а такое меткое выражение: только сильный может позволить себе быть слабым. Слышали такое когда-нибудь? Только сильный может позволить себе быть слабым. И вот как раз это было в Иисусе Христе, можно было увидеть, что отдался в руки грешников, чтобы умереть за грехи наши. И мы сегодня благодарны Господу за это. Ну, что Он не поддался вот на эти, так сказать, провокации, как мы сегодня говорим. Его уж провоцировали просто. Но Писание говорит прямо и ясно, что по благодати Божией Ему должно было кусить смерть за всех. И мы сегодня за это благодарны Богу, за такой чудесный план спасения. К Нему придут и устыдятся все враждовавшие против Него. Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилево. Сегодня Израиль не Господом еще хочет оправдаться. Да, они держатся закона Моисеева. Да, у них есть, так сказать, очень четкая система закона налажена в некоторых. И много что сегодня. Я об этом не хочу сегодня говорить. Они далеко зашли сегодня. Все это масонство, это мировое правительство, это их работа. Это их работа. Но они сейчас впадут в большой тупик. А прославлены будут тогда, когда Господь придет, когда разрушит все это. А сегодня действительно это что-то страшное в мире делается. Если кто-то читал, может быть, английского разведчика Джона Колемана книга, есть такая «Комитет 300». Там очень хорошо об этом написано. Мы, говорят, даже не знаем, с кем бороться. Видим, что кто-то управляет. Вот эти цари, президенты, часто как пешки в чьих-то руках. Кто-то делает, и не знаем, кто. В том-то и беда, что не знаем, против кого. Вот почему сегодня, я уже не раз говорил, эти все кризисы, это все искусственное на сегодняшний день. Кто-то разумно управляет всем этим. Кто-то разумно это делает. И не просто так это. Не просто. Определенные цели есть свои. Поэтому мне хотелось бы, чтобы мы действительно сегодня изучали Писание. Один псалом у нас есть христианский. И к нему стоит прислушаться. Есть много на свете прекрасных учений. Как с горем бороться, как зло победить. Но много и много прошло поколений, а люди не могут не злобствуя жить. Прекрасных, значит, увлекательных. Это обещающих что-то. Может быть, даже это фундамент положен, кажется, очень прочный. Вполне возможно. Но Священное Писание говорит, что другой истины нет, она одна. Сегодня люди говорят, в споре рождается истина. Ну, вы знаете, что, может, она где-то открывается, где она спрятана была. Но она давно рождена. Вот она. Христос говорил так: «Я есть путь, истина и жизнь». Вот она. Христианская евангельская истина. Много было учений, много было философий, но, наверное, ни с одной из них не боролись так, как с Евангелием. Но оно дошло до нас без всякого изменения, за что благодарение Богу. Дошло. Вот таким, каким оно было. Библия, Евангелие. Почему? Потому что Бог за этим наблюдает. Потому что все отклонения, которые могут быть от Слова Господня, они не приведут ни к чему доброму. Поэтому пусть Бог благословит нас для того, чтобы мы могли утверждаться в Слове Господнем. Я, наверное, прочитаю еще 46 главу. Я на ней буду ставиться в следующий раз. Но хотел бы, она не очень такая большая,